Шепот в темноте, тени за спиной. Мир, что скрыт от глаз, вдруг стал моей судьбой. Жизнь, как тихий сон, разбилась в одночасье. Я страшнее, чем в сказке. В подлунном царстве охотники теней, призрачные лица, открыли двери в мир иной, где зло таится. Вопросы без конца, ответы в полумгле. Кто я в этом хаосе? Что ждет меня на земле? Дар или проклятие, что во мне живет? Опасность смертельная, погибель он несет. Как обуздать стихию, что рвется на свободу? Чтоб не разрушить все, что сердцу дорого, я иду сквозь тернии, ищу свою тропу. Я иду сквозь тернии, ищу свою тропу. Сквозь тьму и предрассудки разгоняя мглу. Найти себя, спасти любовь, вот мой ориентир. Избавиться от дара и не творить кошмарный мир. Зеркала кривые отражают страх и бой. Потерянные души шепчут: ты изгой. Но я не сдамся, буду бороться до конца. За право быть собой, за свет в конце туннеля. Сквозь испытания, сквозь боль и страх, я найду ответы, развею этот прах. Узнаю тайну, что скрыто в глубине, и обрету свободу, предназначенную мне. Сквозь тернии ищу свою тропу. Сквозь тьму и предрассудки разгоняя мглу. Найти себя, спасти любовь, вот мой ориентир. Избавиться от дара и не творить кошмарный мир. Кто я? Вопрос, что эхом отдается вдаль. Но я иду вперед сквозь страх и через сталь. И пусть опасен дар, и пусть тернист мой путь, я выстою, я смогу, я сумею обмануть судьбу.